Паровоз Меркурий. Это правда, что по Москве в старину ездил паровоз Меркурий? Что же это за паровоз? На народных гуляниях, приуроченных к большим церковным праздникам, у Кулибинской площади многочисленную публику занимал предмет, впервые появившийся в 1841 году, за 10 лет до появления в Москве первой железной дороги. Это был паровоз Меркурий. Он выпускал дым из трубы, возил по рельсам на несколько десятков сажен коляски с публикой под полковую музыку. Его машинист то и дело дергал за гудок паровоза, покрикивал на публику. Однако никаких несчастных случаев при поездках зарегистрировано не было.